Может быть, история мельком упомянет о попытках сторонников мира предотвратить катастрофу. Может быть, она признает, что мы сыграли некоторую роль в отказе от ядерного оружия. А может быть, и не будет уж никакой истории. Можно бросить все, и литературу, и политику, но не это, не борьбу за право ребенка на жизнь».